После этой встречи с разумником я начал пересматривать свои взгляды на служение человечеству. Долгие годы моя цель заключалась в том, чтобы помочь человеку, как физическому существу, достичь таких вершин совершенства, о которых в современной культуре даже не помышляют. При мысли о том, что эту задачу можно дополнить еще более высокой целью, просто захватывало дух. Определяющим фактором стремления к этому было мое иное мировоззрение. Итак, я целиком погрузился в размышления. Шанс помочь кому-нибудь жить лучше еще в материальном мире открывает серьезные возможности с точки зрения побуждений. Это неявно подразумевает, что любое подобное действие не станет помощью, поскольку окажется замутненным теми инстинктами, которые я назвал животной личностью. Они возникают в силу существования в мире земной жизни. Собственно, в этом и кроется сама сущность физической жизни. Человеческий разум почти неизбежно поддается их искушению. Я понял, что основное заблуждение заключается в одном простом факте. Что бы я ни делал, о чем бы ни писал и ни говорил, это все равно почти не затронет судьбу человечества. Помогать окружающим – похвальное желание, но даже оно представляет собой лишь кратковременное самоутверждение эго. О твоих делах забудут уже через пару поколений. Это просто следы на песке, которые быстро смываются волнами времени. Разумник был прав. Должны существовать какие-то более важные цели. Я попытался понять, какая высокая цель может служить побуждением для всех людей без исключения. И ответ – оказался совершенно очевидным. Ностальгия, тоска по родине. Она может связываться с материальным миром, местом рождения и раннего детства, с родным домом, поселком или городом. В конечном счете, она может представлять собой просто инстинкт дома, присущий почти всем видам животных. С другой стороны, это стремление может проявиться в многочисленных формах религиозных верований. Совсем не исключено, что подобные побуждения являются неосознанным источником большей части научных изысканий. Рациональным обоснованием такой точки зрения могут служить миллиарды долларов, которые уходят на астрономические наблюдения, космические зонды, радиотелескопы и прочие разработки. Трудно предполагать, что они способны конструктивно повлиять на нашу жизнь в обозримом будущем. Более оправдано предположение о том, что их причиной является бессознательное желание найти свою родину. Я с готовностью воспользовался тем, что было для меня истиной. Воспоминания об источнике моего происхождения были очень живыми. Моя новая цель заключалась в том, чтобы попасть в то место, которое я считал своей родиной, и остаться там. Много лет назад я дважды ненадолго переносился туда. Если я вновь вернусь на родину, все то, чему я научился за время человеческого существования, может принести огромную пользу. Такие сведения действительно смогут повлечь большие перемены. Мысль об этом была очень приятна, и я с удовольствием предался новым мечтам. Мне тут же захотелось поделиться этим открытием со своим другом-разумником. Поздней ночью я покинул тело и направился к нашему обычному месту встреч за пределами полосы Че. Там, в полной пустоте, меня уже ждала светящаяся фигура. Разумник мгновенно прочел мои мысли. Разумник, ты хочешь вернуться на родину? Да, это другая цель.